Глава четвертая. Бурлящие чувства отхлынули так же внезапно, как и накрыли. Да что с ней такое? О чем же еще ему думать, когда она, словно старая кляча, сама плюхнулась под колеса? И надо ж такому случиться, что в автомобиле оказался вновь он. Прямо рок какой-то. Естественно, первое, о чем он мог подумать, что пустоголовая курица решила покончить с собой. А то, что она не хотела, а просто застыла от ужаса, никому же не докажешь. Да и не обязана она объясняться перед навязчивым незнакомцем. Так почему же при мысли о нем сердце панически бьется и взгляд застилается розовой пеленой? Смотрит она в карусели отражений на разляпистые лица прохожих, на цветную мешанину одежд, а чудится ей серые с искринкой глаза, пухлые чувственные губы, чуть вздернутый нос и широкие острые скулы. Боже, да что это с ней? Она ж его едва разглядела, а уже ловит размытый образ в каждой витрине. Алина со злостью тряхнула копной рыжих волос. Надо было все-таки надеть шапку. Не май месяц, и уши уже отмерзают. Пойти, что ли, в кафешку погреться? Вот и она, та самая, в которой они с Максом любили подолгу зависать, греясь в теплых лучах люстр, солнечно-желтых абажурах. Маленькая уютная забегаловка с круглыми столиками, накрытыми клетчатыми скатертями, навевала атмосферу домашнего уюта. Так легко было расслабиться за этим широким панорамным стеклом. Ностальгия волной захватывала романтическую душу Алины. Снова всплыли былые надежды и боль расставания. Глаза, защипав, повлажнели, и она, не раздумывая, повернула назад, тут же врезавшись в чью-то широкую спину. «Ой!» Споткнувшись, прохожий едва не упал и с негодованием обернулся. Девушка в замешательстве застыла, суетливо ища взглядом пути спасения. «Аккуратнее нельзя? О, а ты что здесь делаешь? Одна?» Острым ножом этот голос пронзил сжавшееся сердце. Замерев трепетной оленихой перед охотником, Алина мгновенно вспыхнула до самых корней. Ведь только что вспоминала, только что думала о нем. И вот тебе раз. «Максим?» — опешила девушка, поднимая глаза, натыкаясь на насмешливый коровий взгляд. Яркая, длинноногая блондинка в коротком полушубке вальяжно повисла на руке кавалера. А тот и не жаловался. Негодование промелькнуло во взгляде Алины. Так вот на кого променял ее он. На расфуфыренную куклу? Конечно, куда ей такой мелкой и хрупкой, с ее рыжим пятнистым лицом против жемчужной бледности этой девицы? Как могла она думать, что Макс ее любит? Как могла так мечтать, идиотка? Но нет. Сжала до хруста костей кулаки. Я не доставлю им удовольствия. Не расплачусь здесь перед ними. Глаза ее виновато забегали, ища за что зацепиться. А Макс выжидательно смотрел прямо в душу. Девица занервничала. Наверное, копыта замерзли. Вон какие длинные, еще и в капронках. Чай не май месяц. Промелькнула злорадная мысль. «Максик, пойдем!» — закудахтала курица. «Ты иди, Велина! Нам столик займи, я сейчас подойду!» И уже обращаясь к Алине, заметил. «Ты за нами следишь? Не ожидала от тебя! Оказалась приличной девчонкой!» «Это я-то слежу?» — возмущенно задохнулась девушка. Дыхание у нее перехватило, а мысли угрожающе распухли, стремясь выплеснуться гневной тирадой. Пришлось плотно сомкнуть губы. Она вовсе не хотела такого позора. Назревал бурный скандал. Девушка нервно переминалась с ноги на ногу, теребя в пальцах хрустальную елочку. Потупив взор, Алина сдерживала себя изо всех сил, пытаясь подобрать нужные слова. «Это я неприличная. Я, по крайней мере, имею смелость посмотреть тебе в глаза, а не трусливо расставаться смс-ками». Она резко прикусила губу, руки вспотели, несмотря на мороз, но девушка смело подняла взгляд. Он смотрел на нее так, как будто впервые увидел. «Ага, ну и темперамент!» И слегка наклонясь, выбил почву у нее из-под ног одним предложением. «Жаль, что не в постели!» Прежде чем сумела подумать, Алина влепила наглецу смачную пощечину и тут же брезгливо оттерла ладонь о куртку. «Козел!» — прошептала Алина, не узнавая саму себя. По спине пробежали мурашки. Она знала, что переходит черту. С этим холеным мерзавцем нельзя так. «Надо же!» — удивилась она своим мыслям. «Недавно страдала от потери любимого, а теперь он стал резко мерзавцем». Смело вздернув острый подбородок, она вместо злобы прочитала в глазах его восхищение. «Какая женщина!» — пробормотал он. Раньше он такого за Алиной не замечал, хотя и встречались они почти полгода. «Скажите, милочка, а куда вы дели ту серую... нет, рыжую скромную мышку?» «Ты убил ее, Макс. Наслаждайся, ублюдок!» «Так что ты тут делаешь?» «Так и не ответила!» Схватил за рукав ее ошарашенный юноша, не позволив картинно уйти. Задавив в душе колокочущие чувства, она мило улыбнулась и ласково проворковала. «То же, что и ты, дорогой!» Она с удовольствием отметила тень, перекосившую его холеное лицо. Макс никак не ожидал, что она так быстро перестанет страдать и отыщет ему замену. «На!» — в замешательстве он огляделся. «Так где же этот счастливчик?» Алина напряглась и заметно занервничала. «Признайся, что ты соврала!» — рассмеялся злорадно парень. «Скажи, что ты просто следила за мной! Я пойму!» Он наклонился к ней ближе, касаясь щеки кончиками пальцев. Девушка отпрянула. В глазах заплясали огни, покрывая щеки алым румянцем. Тут звякнул колокольчик открываемой двери, и Алина едва успела придумать достойный ответ, как крепкие руки обняли ее со спины, притянув по-хозяйски к широкой груди. «Ну, что ты так долго, малыш? Я заждался!» Онемев от удивления, девушка покосилась на кольцо рук и вместо того, чтобы в ужасе отскочить, вывернулась к незнакомцу лицом и лучезарно улыбнулась. «Извини, дорогой, что заставила тебя ждать. Вот!» Небрежно махнула в сторону скривившегося Максима. «Знакомого повстречала». Отчаяние и боль в ее зеленых глазах выплеснулись через край. Она узнала его. Это отнюдь не незнакомец, с его мерзким характером был для нее сейчас хрупкой соломинкой, единственной надеждой выйти из ситуации, не потеряв лицо. Она не из тех, кто отступает от цели. Пусть даже для этого ей придется переступить через себя. Но, вопреки опасениям девушки, именно этот сероглазый, не сбывшийся Дед Мороз оказался действительно тем, кто ей нужен. В крепких объятиях согрел в одночасье ей душу, подарил на мгновение мнимый иллюзорный покой. «Ну пошли тогда! Хватит тут мерзнуть!» И, властно взяв под руку, не дав обернуться, повел в спасительное тепло. А Максим так и остался стоять на морозе, потеряв дар речи и не веря своим собственным глазам. «Так это твой парень?» «Бывший», — поправила девушка, с наслаждением грея ладони о чашечку с кофе. «Давно вы расстались?» — допытывался Егор. Только сейчас, при теплом, мягком электрическом свете, он смог внимательно рассмотреть эту девушку. Как вовремя все же забрел он в кафе, словно кто-то подсказал. Одного взгляда в окно хватило ему, чтобы понять, ей нужна его помощь. Как будто какая-то властная сила толкнула парнишку к ершистой девице. Он не посмел отвернуться. Пусть даже из-за нее у него сегодня куча проблем. Что-то в ней было такое загадочное, притягательное. Крутя в пальцах стеклянную елочку, поставленную девушкой посреди стола, он старался понять, и поближе узнать незнакомку, ураганом ворвавшуюся в его жизнь. «Спасибо тебе, Егор!» «Спасибо тебе, Егор! Ты очень помог мне!» Поставила она на стол пустую чашку, та жалобно звякнула. Он улыбнулся и, протянув руку через весь столик, накрыл ее дрогнувшую ладошку. Словно искра пронзила обоих, он сумел тихо выдавить: «За нами наблюдают!» А девушка, побледнев, подчинилась вдруг вспыхнувшим чувствам и подалась к нему ближе. Она и не думала выдергивать руку, с ним так тепло и уютно. В серебре его глаз таится безбрежная нежность, готовая выплеснуться наружу и окутать трогательной заботой. Взгляды их встретились и утонули друг в друге. И не было больше вокруг шумного города, уютного приюта кафе и завистливых, алчущих глаз. Для Алины и Егора испарился весь мир, окутав их настоящим волшебством сказочной новогодней ночи. «Что это, если не чудо?» Пронеслось в голове девушки, когда под громогласный бой курантов их губы слились в поцелуе, положившем начало огромной любви. В чистых душах пробился росток, едва теплившийся, но могучий и трепетный, обещающий перерасти в такое большое и настоящее грандиозное чувство. А посредине стояла, на клетчатой скатерти так и сияла, переливаясь хрустальными гранями, забавная елочная игрушка.